событие с Ананией и Сапфирой было событием весьма важным для внутренней жизни церкви, так поразительно пресекший вход зла внутрь общества христианского. Окончив повествование о событиях внутренней жизни церкви, автор Деяний святых апостолов делает несколько общих замечаний о состоянии в это время христианского общества. Частные черты этого состояния следующие. Множество знамений и чудес совершались апостолами. 5 глава, 12 стих. Единодушное пребывание всех верующих во храме. 12 стих. Особенно многочисленны были исцеления больных. 5 глава, 15 и 16 стих. Сила воздействия церкви была такова, что верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. 5 глава, 14 стих. Деяния апостолов. Но наряду с ростом успеха возросла и оппозиция, ибо мы читаем так. «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложивши руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу». Деяния святых апостолов, 5 глава, 17 по 18 стих. Правящим священником на то время был Каяфа, а выражение «и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской» может быть истолковано в том смысле, что сам первосвященник принадлежал к секте саддукеев. Правда, нигде прямо не говорится об этом. Но ничего нет в этом удивительного, что в это время представитель еврейской национальности мог принадлежать к этой секте. Иосиф Флавий говорит, что один сын Анана или Анны, тестя Каяфы, принадлежал к секте саддукейской. А это значит, что фамилия первосвященническая была заражена этой ересью. Это второе сильное гонение на апостолов возбуждено было саддукеями. Причина, по которой эта секта воздвигала гонения, кроме зависти, была досада на апостолов за то, что они проповедовали воскресение мертвых в лице Иисуса Христа. Ибо если Христос воскрес из мертвых, то воскресение действительно есть. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши апостолов, сказал: «Идите и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Деяния апостолов 5, 19, 20. Это было чудесное избавление. «Ибо служители посланы привести апостолов на суд пред Синедрионом и всеми старейшинами израильскими, нашли темницу, закрытую со всею предосторожностью, и стражи, стоящими пред дверьми, но отворивши дверь темницы, не нашли в ней никого». Стих 21 по 23. Апостолы, между тем, исполняя повеление ангела, учили народ в храме. Стих 25. И, конечно, главной темой учения было провозглашение Господа Иисуса Христа Мессией, умершим за грехи всего мира и воскресшим для оправдания. Эту же тему они провозгласили и тогда, когда под руководством начальника стражи и служителей они были все-таки приведены без принуждения и поставлены в Синедрионе, о чем свидетельствуют стихи с 26 по 32 5 главы. Казалось бы, с человеческой точки зрения дело апостолов усложняется, так как мы читаем: «Слыша это, они, то есть члены Синедриона, разревались от гнева и умышляли умертвить их», то есть апостолов. Стих 33. Но есть еще, слава Богу, и Божья точка зрения. Поэтому в плане Божьем на этот раз им суждено было быть освобожденными. Как это произошло? 34 стих говорит так. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать?» Это известный из Талмуда знаменитейший раввин еврейский. Он был учителем апостола Павла, Деяния апостолов 22:3. Престиж этого человека среди евреев был велик. И даже считалось, что со смертью Гамалиила умерло и почитание закона, и чистое исполнение его. Мысль Гамалиила та, что Синедриону не нужно вмешиваться в дело христианства, а предоставить его естественному течению вещей в уверенности, что если оно дело не Божье, то разрушится само собою. Для доказательства Гамалиил указывает на два недавних события, когда двое фанатических обманщиков народа погибли без всякого вмешательства Синедриона, а с ними погибло и все их дело. Таковы были некто Февда, 36 стих. Иосиф Флавий, историк, рассказывает, что при прокураторе Фаде, не ранее 44 года по Рождестве Христовом, явился Февда, выдавший себя за пророка, увлек за собою многочисленных приверженцев, но все это скопище было рассеяно римским войском, и сам он был убит. Но не об этом Февде здесь речь, хотя бы потому, что Февда, упомянутый Иосифом Флавием, действовал как обольститель народа спустя несколько лет после речи Гамалииловой. По всем данным, Февда, упомянутый Гамалиилом, был другой, о котором ничего не записано в летописях, но действия которого были известны в народе, и происшествие с ним было, может быть, на памяти членов Синедриона. О другой личности, упомянутой Гамалиилом, а именно Иуде Галилеяне, сохранились следующие данные. Иосиф Флавий называет его гавлонитянином, древность иудейские 18:1, так как он был родом из Гамалы в Нижней Гавлонитиде на восточном берегу Галилейского озера. Он возмущал народ и увлек за собою довольно народа по случаю переписи, производившейся по повелению Августа в Иудее Сульпицием Кверинием. Видя в этой переписи окончательное порабощение иудеев римлянам, он убеждал народ не подчиняться этому указу кесаря о переписи, взывая: «Одного Господа и владыку мы имеем». Флавий рассказывает о смерти только детей этого Иуды. Гамалиил же упоминает о гибели его самого. Приверженцы этого Иуды, галилеянина, были рассеяны. Позже сторонники его были известны под именем зелотов. Итак, фарисей Гамалиил советует: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Стихи 38 и 39. И это заключение правдиво. Можем отметить, что авторы апокрифических книг пользовались таковым выражением. Так в апокрифической книге Деяний Пилата 5.1 Никодим, обращаясь к Пилату в защиту Иисуса Христа, говорит следующее: «Оставь его и не делай зла ему. Если дело, совершенное им, есть от Бога, то оно устоит, но если они от человека, то исчезнут». К этому разумному заключению пришли люди сотни лет тому назад. Об этом свидетельствует нам история. Так почему же гонителям христианства настоящего века не прислушаться к разумному совету, тем более практическому? Воинствуя против апостолов, это значило воинствовать против Бога, как на это и обратил внимание Гамалиил, ибо он сказал: «Чтобы вам не оказаться и богопротивниками, или восстающих против Бога, воюющих против Его». И в этом изречении находим еще одну истину, непонятную для многих. Она была непонятна и для Савла в свое время. Преследуя христианство, он думал, что этим он не идет против Бога. Но Бог встретил его по дороге в Дамаск, сказал ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния апостолов, 9 глава, 4 стих. Аминь.